От замоскворецкого уличного хулигана до классика кинематографа. Эдуард Володарский. Последняя муза Кирсанова, красавица Люся, Людмила Лукина, продала дачу после смерти мужа одному из самых талантливых и плодовитых сценаристов советского кино, непредсказуемому во всех отношениях Эдуарду Володарскому, по сценариям которого были сняты фильмы, ставшие любимыми и знаменитыми «Проверка на дорогах», «Свой среди чужих», «Мой друг Иван Лапшин» и многие другие. Эдуард писал о себе так: «Я кидался в драку по любому поводу. Если мне казалось, что обидели или меня, или моего друга, то разницы не было большой, мужик передо мной сильный или слабый. Мне часто доставалось. Завидев меня из-за забора, Эдуард кричал, приглашая зайти: «Медицина, медицина, сделай милость, раздели одиночество, махнем по маленькой». Эдик редко болел, не любил жаловаться на здоровье и обращаться к врачам. Если что-то беспокоило, то было одно лекарство, проверенное годами: надо рюмочку водки выпить, и все пройдет. Со своей женой Фаридой Володарский познакомился еще в институте. Вместе они прожили более 40 лет, любили и понимали друг друга, но детей у них не было. Зато в доме всегда лаяли любимые собаки. Все это, однако, не мешало уходить Эдуарду в недельные запои со скандалами, криками, воплями. Модест по этому поводу читал четверостишие запрещенного тогда поэта Игоря Холина из лирического цикла «Барачная лирика». Обозвала его заразой, и он, как зверь, за эту фразу подбил ей сразу оба глаза. Она простила, но не сразу. О том, что стих запрещен, и о том, что это Холин, я тогда и понятия не имел. Когда начался роман Марины Влади и Владимира Высоцкого, то Эдуард, без всяких разрешений на строительство, дал возможность другу построить небольшой красивый домик на своем участке. Потом Владимир ушел из жизни, отношения с Володарскими у Марины испортились. Она якобы настоятельно потребовала выделения себе участка со своим домом и обращалась с этим в московское правительство. Эдуард высказался в свойственном ему грубом тоне, и актриса обиделась. В результате семья Володарских попросила сыновей Высоцкого разобрать дом и увезти его, что и свершилось незамедлительно. В 90-х годах мы с женой приехали из Германии навестить маму и услышали от нее и соседей занимательную историю, как Эдуард решил исправить конфигурацию своего земельного владения. Выбрал время, когда старушка-соседка, то есть моя мама, отсутствовала, и перенес свой забор подальше от своего дома и поближе к нашему. Мама ничего сначала не заметила или не обратила внимания. Зелень как зелень, яблони как яблони. Где они, до забора или за забором? А когда поняла, заволновалась, стала требовать восстановления границ. Но Эдуард отказался от разговоров на эту тему. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их.